Однако я не стану испытывать терпение читателя подробным экскурсом в эпоху 1966-1972 года. Я рассказываю свой французский роман, и потому прошу на сцену вашего воображения очень простенькую декорацию. Коммунальную квартиру в старом трехэтажном доме на улице Кирова. Входная дверь с протертой дерматиновой обивкой, общая прихожая с лампочкой без абажура и обшарпанными тумбочками, с забитыми дырявыми галошами и банками с сухим сапожным кремом, коридор, заставленный старыми шкафами под замками и увешанный под потолком валенками, тазами, детской коляской и трехколесным велосипедом. В этом коридоре слева дверной проем на общую кухню с четырьмя газовыми плитами и одним кухонным столом, за которым поочередно завтракали, обедали и ужинали все жители этой квартиры и с мухами-мутантами, которые не спали даже в феврале. За кухней на стене общий телефон с грозной надписью «Не занимать больше 3 минут». Рядом дверь в туалет, совмещенный с бытовыми удобствами, то есть с душем. А вся правая стена коридора, как в тюрьме или в общаге, 5 дверей в 5 комнат пеналов, получившихся, видимо, еще в 20-е годы при разделе этой буржуйской квартиры ее первыми пролетарскими обитателями. Короче говоря, типичная воронья слободка. В этой слободке самую первую у входа комнату занимали молодожены Паша и Люся. С ними соседствовала комната какой-то бесцветной старухи. Затем шла комната ее дочки, которая жила в черемушках у хахаля. И у матери Виктор, он поздно вставал, уходил на работу в свою фотографию, небритый и квелый, и вообще он казался мне в ту пору глубоким стариком. А 20-летний молодожен Паша, токарь автозавода имени Лихачева, был по-есенински круглолиц, белобрыс, ясноглаз, тихий, улыбчив, как полевой одуванчик. Он уходил на работу в 6 утра и приходил в 7 вечера. А его Люся, крутобедрая, синеглазая молодка поразительной красоты и сочности, с толстой, как початок кукурузы, пшеничной косой, нежными алыми губами, училась в каком-то техникуме, и всю вторую половину дня что-то варила и жарила на кухне и встречала своего мужа полным обедом, 3 бутылками пива и непременной пол-литровкой московской. Я никак не мог вычислить их семейной жизни. Пашка, придя с работы, 2 часа торчал в душе и на кухне, где Люся кормила. И следствие ведут знатоки, а Люся старательно мыла посуду на кухне. А после 10 из их комнаты уже слышался сладкий Пашкин храп. На утро Пашка вставал в 5 и к 6 уже уматывал на работу. Когда же они занимались тем, чем им положено было заниматься в первую очередь? Не понимал я, невольно или вольно прислушиваясь по ночам к тишине нашей вороньей слободки. Потому что ночи в этой квартире были мои. Это было единственное время, когда я мог спокойно работать, непрерываемый Васькиным мором, громкими голосами на кухне, телефонным трепом всех обитателей квартиры прямо напротив моей двери, и бодрыми песнями Пахмутова и Добронравова, которыми с утра до ночи заливались радиоточки московского радио в комнатах моих соседей. Правда, по ночам я не мог стучать на машинке, но это было и к лучшему. Ночью я писал от руки, а днем перепечатывал начисто, делая поправки. Таким образом, даже этот недостаток моего жилья оборачивался достоинством. А помимо него были тут и другие. Во-первых, комната, которую я снимал, стоила мне всего 15 рублей в месяц, что в ту пору, то есть до запуска открытия на Свердловской студии, было для меня весьма существенно.